«Каменный», — убирая пистолет, сказала Ева. «Его путь прервался. Может быть, очнется через пару месяцев и сразу умрет от обезвоживания, а может, так и останется стоять». «Ничем не помочь?» «Пытались откачивать таких. Бесполезно». Вестовой продолжал пронзать нас своим бесцветным взором. Точка фокусировки была далеко за стеной в толще земли. На миг мне почудилось, что в глубине остановившихся глаз мелькнула мольба. Внутри похолодело, и я поспешил отвести взгляд от несчастного. «Кошмар какой! Бррр!» «Во, не повезло почтальончику!» С почти детским восхищением шепнул Вакса над самым ухом. И когда только успел подойти, партизан. «Надо в сумке пошукать, авось что полезное сыщется!» «Руки оторву за мародерство», — одернул я. «Не губи тепло, если это не спасает твою жизнь», — выдал в ответ Вакса. «Все знают правила. Я тепло не гублю. Почтальончик так очурился». «Уверен?» Вакса несколько секунд стоял неподвижно, соображая, потом медленно отступил на шаг. «Рельсы шпалы! Он это что? Окаменел почтальончик?» «Пойдемте», — сказала Ева, оставив его вопрос без ответа. «Правильно, сам поймет, не маленький уже. Долго стоять нельзя». Вакса подрыгал руками, словно стряхивая с себя оцепенение, и пристроился за мной, оглядываясь на окаменевшего вестового. Я вернул Стечкин в кобуру, сжал и разжал кулаки, чувствуя, как пальцы опять начинают покалывать. «Прочь, прочь из этого гиблого туннеля!» «Вот так остановишься передохнуть и останешься навеки среди бетонных тюбингов». Тем же порядком, Ева в авангарде, я и Вакса замыкающими, мы топали по перегону еще добрые четверть часа и, наконец, добрели до развилки. Перед нами застыла ржавая стрелка. Туннель в этом месте делился надвое, и пути разбегались под острым углом. Левый ход был темным и выглядел совсем заброшенным. На путях валялись груды битого камня, гнилые щепки, разбитые вентиляционные короба. А правый вел к станции. За поворотом начиналась Гагаринская. Оттуда доносились возбужденные крики, ляск, громыхание. На серой стене колыхались желто-красные отсветы, и сходу было не разобрать, пожар это или костер заставы. Но судя по тому, что под потолком растекались угольно-сизые змейки дыма, а едкий запах горелой резины щекотал ноздри, версия с пожаром казалась правдоподобнее. Это очень плохо. Пожары под землей крайне опасны. Пожитки полыхают отлично. Кислорода из вентиляции достаточно для поддержания огня, а мощность вытяжки слишком мала, чтобы избавить от смертельного угарного газа. Я слышал рассказы старожилов о том, как горели станции. Даже вспоминать страшно. «Налево, там устроим привал», — сказала Ева и пошла вглубь заброшенного туннеля. То ли это был резервный путь, то ли тупиковое ответвление, но никто его до сих пор не облюбовал. Даже странно, обычно в таких закутках неподалеку от станции разводят свиней или устраивают плантации. «Удобное место для хозяйства», — поделился я мыслью с Евой, перешагивая через лужу. «Почему не используют?» «Влажность слишком высокая», — ответила она. «Пробовали, но все гниет, прежде чем дозреет. А свинки? Для них грязь самое то. Тоже пытались, но скотина дохла или ломала загоны и убегала прочь. Хотя флуктуаций никаких вроде нет, радиация в норме. Так и не разобрались, в чем дело. В правой стене мелькнули прорези. Свод здесь поддерживался не тюбингами, а колоннами. И сквозь щель я мельком увидел станцию, наискосок, лишь краешек платформы и противоположную стену, уходящую вдаль. На соседних путях посреди Гагаринской горел вагон. Фанера, которой были забиты окна, уже рассыпалась угольками и теперь пылали внутренности. Что-то потрескивало и шипело, в клубах дыма вспыхивали искры. Краска на корпусе пузырилась, белая кайма стала похожей на гнойный шрам, а синие бока напоминали кожу, покрытую волдырями. Но самым удивительным был вовсе не пожар в вагоне-излучателе. Пугало то, что его никто не тушил. Пламя пожирало железного монстра, а жителям до этого не было никакого дела. Казалось бы, вопиюще, недопустимо, опасно для жизни. Но, вглядевшись в происходящее на платформе, я понял, почему дикие не бросаются на борьбу с огнем. По живому коридору из закованных в броню шлемы и дыхательные маски наемников брели люди. Кашляя от дыма и выкрикивая злобные ругательства, целая цепочка ополченцев и обыкновенных жителей Безымянки следовала к дальнему концу перрона. Кто-то пытался прорваться через заградительный барьер и получал жестокие удары прикладами, кто-то просто обреченно топал, опустив голову и прикрыв рукавом лицо. Отдельной группой вели детей. «Пленные», — сказал я Еве, — в горле запершило от дыма. Город все же прорвался на Гагаринскую. Потеряли вагон, но оккупировали станцию. Ева хмуро посмотрела на промежуток между колоннами и ничего не ответила. Потом развернулась и пошла дальше вглубь темного туннеля. Ко мне вдруг пришло осознание. Даже не пришло, а упало и окончательно придавило прессом страха. До этого момента происходящее казалось не полностью реальным. Вроде бы все было взаправду, но события пролетали так быстро, что мозг не успевал их переварить и толком испугаться. А теперь перед глазами пронесся калейдоскоп. Незакончивший фразу «Натрикс» с брызнувшим фонтанчиком крови, неловко сковырнувшийся на рельсы подстреленный мужчина, в безумии бежавший от поезда и матерящийся на родном языке Сулико... В ушах застыли дробные отзвуки выстрелов. И еще пронзительный звон той пружины, что лопнула внутри во время драки с Эрипио. Мир менялся стремительно и неукротимо. И я менялся вместе с ним. «Орис, ау! Ты чего завис?» — окликнул Вакса. Я поморгал, отгоняя видение, и глубоко вздохнул, чтобы сердце немного угомонилось. Бух, бух, бух. Вот ведь как мотор-то разошелся. «Гагаринскую захватили», — сказал я, хотя пацан и так уже все увидел и понял. «Сюда теперь не сунутся. Придется уходить дальше, вглубь Безымянки». «Если городские пробили оборону, то они на одном месте не задержатся», — резонно заметил Вакса. «Наверное. Пошли, а то отстанем и заплутаем. Здешних катакомб я не знаю». Мы поспешно догнали Еву, ориентируясь на скользящий луч фонарика, который светил уже заметно слабее. Скоро нужно будет менять батарейки, а также пополнять запасы питьевой воды, провианта, боеприпасов. Оседлая жизнь на вокзальной осталась в прошлом. Впереди было скитание, о котором то и дело упоминала Ева во время наших бесед. Вместо того, чтобы укрепить шаткое равновесие, город и Безымянка столкнулись друг с другом, жестко, больно, с хрустом. Проломили хрупкий лед, как два тяжеловесных варвара, и с головой ушли под воду. Будут стычки, грабежи, болезни и голод. Будет смерть. Холодное все-таки слово — смерть. По мере продвижения вглубь туннеля становилось прохладнее. В воздухе появился еле ощутимый душок запустения. Это был даже не конкретный запах гнили или затхлости, это скорее воспринималось на уровне подсознания. Ряд ассоциаций — тихо, темно, влажно, стыло, и в голове готова нехитрая картина — пустота. Наконец, перебравшись через целую груду каменного крошева, Ева остановилась и обронила: «Здесь передохнем». Я поежился. Ну и местечко она выбрала для привала. Тесный подземный карман, с сочащейся изо всех щелей грязной водой, провалившейся потолочной балкой, торчащими прутьями ржавой арматуры и раскисшим месивом под ногами. Интерьер тоже не отличался роскошью. Перевернутая вверх дном дрезина с ручным приводом, моток кабеля в углу, прогнивший насквозь каркас, в котором угадывался труп масляного радиатора. «Клевый склеп!» — фыркнул Вакса. «Уже можно сдохнуть или сначала пожрем?» «Он всегда такой», — равнодушно поинтересовалась Ева, проверяя каблуком прочность днища дрезины. Я пожал плечами. «Когда спит, с ним попроще». «Он с ним!» — злобно огрызнулся Вакса. «Так о жмуриках базарят, а я еще поживу туда-сюда». Он нацепил налобник и откинул клапан рюкзака. Поморщившись, достал оттуда пакет с разможженной свеклой и принялся нарезать из вареных ошметков годные к употреблению куски. Все пальцы у него тут же окрасились в малиновый цвет, и я посочувствовал содержимому рюкзака, в котором произошла овощная трагедия. Вскоре Вакса закончил разделку свекольной тушки, вытер пальцы о жилетку и устроился на корточках, взгромоздившись на остатки радиатора. Со стороны он теперь походил на крупную горбатую птицу, наряженную в человеческие шмотки. Дурацкая все-таки привычка так сидеть. Да и неужто удобно? Решительно не понимаю. Вакса принялся с независимым видом трескать овощ. Один за другим он заглатывал скользкие холодные куски, пуская темные струйки сока из уголков рта и плюясь алой слюной. И ведь никому не предложил, засранец, не поделился, обиделся. Ева сняла с пояса фляжку и молча протянула Ваксе. Он фыркнул, но от воды не отказался, сцапал емкость и, приложившись к горлышку, энергично задвигал кадыком. «Не увлекайся!» «Ой, ладно! Вокруг полно воды, аж со стенок капает!» Ева отобрала у Ваксы фляжку и поинтересовалась. «Хочешь полакать из лужи, Агнец?» Он опустил голову между колен, упирая луч налобника в грязную жижу, и признался. «Неа! Отстойная лужа! А кто такой Агнец?» «Баран молодой!» «Не понял! Козлик, что ли?» «Опять наезжаешь!» «Угомонись, ты не козлик, а матерый баран-осеменитель!» Вакса встал с кортов, приосанился и ощерился во всю рожу. Фингал под глазом набряк бронзовой дулей. На опытного барана-осеменителя он, конечно, не тянул, но для своего возраста смотрелся мощно. Мы с Евой присели на днище перевернутой дрезины, и я невольно повернулся на знакомый мускусный запах. Она, кажется, заметила это и слегка отодвинулась. Понимаю, не время для нежностей и воркования. Порывшись в сумке, я раздал всем по куску вяленого мяса, а Ева извлекла из заплечного мешка банку консервов. При виде блестящего металлического бока у Ваксы загорелись глаза. «Вая каша», — гласила надпись на наполовину содранной этикетке. «Перловка», — пояснила Ева, — «налегайте». Дважды нас упрашивать не пришлось. Ловко отколупав крышку, я подцепил на нож солидный шмат слипшейся каши и передал банку пацану. Он чуть ли не вгрызся в нее, чавкая и позабыв о свинине. «За перловку прощаю, малыша!» — выдохнул он через минуту, оторвавшись от лакомства и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Еще есть?» «Нет», — покачала головой Ева, — «брала только одну банку». «Все равно ништяк!» — Вакса отбросил звякнувшую тару и потянулся. «И не смотрите так печально! Мне нифига не стыдно, что все до донышка умял!» Растущий организм требовал каши. Я откусил жесткое мясо, поморщился от боли в опухшей челюсти и принялся неторопливо жевать. Мой организм, несомненно, тоже требовал калорий, но не так шустро, как у Ваксы. «Покажи, что было в ячейке», — попросила Ева, не притрагиваясь к своему куску. Вытряхнув содержимое сумки рядом с собой, я отобрал запаянные в полиэтилен картонки, причудливые ключи, а остальное убрал обратно. Вот. Девушка бережно взяла предметы и стала их разглядывать, светя фонарем то на один, то на другой. Она перебирала их так долго, что я уж было решил, не дождусь объяснений. Осторожно откусывая, доел свой кусок мяса и вщелкнул в магазин Стечкина пару патронов, вместо потраченных на вагон-излучатель. «Я думала, он будет один. Кто?» — рассеянно спросил я, беря в руки одну из запаянных карточек. «Что?» — поправила она. «Предмет». Я внимательно оглядел картонный прямоугольник со всех сторон. «А штуковина-то непростая». При ближайшем рассмотрении на желтоватом поле обнаружились ровные рядки цифр от ноля в самом верхнем до девятки внизу. Кроме того, вертикальные линии разбивали цифры на столбцы, по четыре в каждом. Но самым любопытным оказалось даже не это. В некоторых местах цифры отсутствовали, точнее, вместо них в картонке были выбиты крошечные дырки. «Никогда такого не видел», — признался я и вернул запаянную штуковину Еве. «Что это?» «Перфокарта», — девушка наморщила лоб, вспоминая. «Носитель информации для систем автоматической обработки данных. В общем, их раньше использовали в примитивных машинах и компьютерах». «Диковина», — кивнул я, выпятив нижнюю губу. «Но зачем все это понадобилось, Ирипио?» Ева серьезно посмотрела на меня, промолчала. «Мы так не договаривались!» Мне стало обидно. «Ты обещала рассказать!» «Это ключ!» Она осеклась и перетасовала карточки. «Точнее, ключи!» «От чего?» «Ты слышал легенду о вратах жизни?»